Ну дела, кажется, я добился практически всего того, чего хотел с момента попадания в этот мир. Я на секунду замер и встретился глазами с Рафталией, и в ту же секунду по освещаемой тусклой свечой комнате разлился тихий девичий стон. Примечание к части. Три главы, выражаясь печатной лексикой, болтовни. Зато многие вопросы прояснены и теперь можно двигаться дальше. Шучу, будет еще одна глава разговоров. Часть 50, экс-глава, королевская неделя. Как только наш небольшой праздник кончился, началось нечто странное. Сначала Милти обернулась ко мне, спасибо, что защитил меня, а затем что-то тихо пробормотала. Кажется, прости, что я так и не смогла быть честной с тобой. Я не глухой, я услышал, но мне хотелось, чтобы она сказала это вслух, так что я переспросил. А, что ты сказала, ХМПФ, наконец-то, а то с тобой, на Афуме, даже дополнительные жизни не помогут. Чего? Да кто ты такая, чтобы мне такое говорить, подумал я. Хотя да, принцесса. Затем Милти повернулась к Рафтали. Рафталия-сан, большое спасибо за то, что защитили меня. Вот увидите, по возможности я попрошу мать о том, чтобы она помогла восстановить вашу родину, зону безопасного проживания. Хорошо, я рассчитываю на вас. За время этого путешествия я крепко-накрепко усвоила, что наша страна должна стать местом, где люди и полулюди могли бы дружить друг с другом. Я обязательно изменю ее. Затем Милти повернулась к Вите. Спасибо, что защитил меня, и что был добр к нам с мамой. Ты настоящий герой, что бы там ни говорили. Спасибо, что защитил меня, подсказал ей Стрелок. В ответ Милти устало вздохнула и поправилась. Спасибо, что защитил меня, братик, сказала она, подмигнув и показав знак мир двумя пальцами. Витя, кажется, сейчас сознание потеряет от счастья. Эй, Милти, ты еще со мной не договорила. Замолчи, Наофуми. Что? Я хотел было возмутиться, но когда Милти повернулась к Фира, слова встали комом в горле. Сильная и независимая Милти обливалась слезами. Что случилось, Мелтян? Тебе больно? Нет, ничего, со мной все в порядке. Фиротян, не переживай. Знаешь, Фиротян, я больше не смогу быть с тобой вместе. Ты куда-то уходишь, Мелтян? Обеспокоенно спросила Фира, видимо, поняв, о чем речь. Понимаешь, для нас Милти живет в другом мире. Наверное, мы больше никогда не сможем так с ней путешествовать, объяснил я. Вряд ли нам дадут выгуливать будущую королеву. Это правда? Фира, едва не плача, повернулась к Милти. Да, мы больше никогда не увидимся. Нет, мы обязательно увидимся. Много раз, но наверняка уже не сможем путешествовать вместе. Милти посмотрела на королеву. Та утвердительно кивнула. Но это же значит, что мы расстаемся, правда? Да, но я буду рада встрече с тобой, Фиротян, в любое время. Милти разговаривает с Фиро сквозь слезы. Наше путешествие сильно отразилось на ее характере. Нет, я хочу быть с тобой, Мелтян. Господин Самаа, как ты и просила, мы спасли Милти. Перестань капризничать. Но, о, Фира, не надо капризничать. Не волнуйся, Фира, мы же не собираемся бросать Милти. Так, вы сможете иногда видеться, попытались успокоить буйного филариала Рафталия и Витя, который наконец справился с потоком крови из носа. Милти взяла закатившую истерику Фира за руку. Мелтян, мне тоже грустно расставаться с тобой, Фиротян, но, как у тебя есть множество вещей, которые можешь только ты, так и у меня есть кое-что, что могу сделать только я. Но я не хочу, чтобы мы разошлись в разные стороны, Мелтян. Фиротян, Милти погладила по щеке пустившую слезу Фира. Не переживай, если ты захочешь увидеться со мной, ты всегда знаешь, где меня найти. Ведь мы с тобой друзья навсегда, лучшие друзья. Ты останешься моим другом даже после того, как мы расстанемся. Ага, куда бы я ни пошла, ты останешься моим другом, Фиротян. Обещаешь? Обещаю. Времени прошло немного, но похоже, что Фира и Милти крепко подружились. Благодаря этому даже наша обжора научилась стоять стеной ради подруги. У Фира появился хороший друг. Я уверен, их встреча очень важна. От этой милой сцены Витя снова начал задыхаться в попытках остановить очередной поток крови. Про себя я решил, что когда волны закончатся, Фира я оставлю с Милти. Наверняка она будет хорошо обходиться с Фира, так же, как Фира хорошо обходится с ней. Они обе обзавелись верными друзьями. Глядя на их разговор, Рафталия взяла меня и Витю за руку. Я молча сжал ее ладонь в ответ. Мне удалось изменить среду, что окружала меня. И теперь у меня, наконец, появилось ощущение того, что я вышел на стартовую черту. Если подумать, то тогда, в начале, я остался ни с чем, на меня навесили обвинения, выгнали без денег и всячески травили. У меня только и был что такой же обиженный на мир напарник. Но теперь все по-другому. Теперь у нас условия не хуже, а то и лучше, чем у остальных героев. Да, мы избавились лишь от одного врага. Самая главная проблема, волны, еще не решена. Но я хочу верить, что все стало гораздо лучше, чем было. Нет, я могу в это верить. Я действительно могу так думать, когда вижу своих товарищей. С горем пополам и не без помощи целительной магии нам удалось привести мой нос в порядок. Ну чертовка, принцесса, нельзя же быть такой миленькой. Трогательная сцена прощания подруг кончилась, а мы трое так и стояли, держась за руки. Кажется, каждый думал о чем-то хорошем. Ну, пора и честь знать. Ваше Величество, Ваше Высочество, желаю спокойной ночи. Я быстро поклонился, одной рукой схватил закрытую бутылку вина, другой предплечье Рафтели, и потащил два своих сокровища в отведенную нам комнату. Позже, сидя на кровати и наблюдая за темным силуэтом переодевающейся за ширмой девушки, я почувствовал легкое движение слева от себя, очень близко. Рука тут же легла на пистолет. «Прошу вас не пугаться, я есть здесь по приказу королевы Мирилия. Это тень, ее шепот. Я только напрягся и начал медленно доставать оружие. В конце концов, могли остаться тени, подчиненные церкви. Королева хочет вас видеть для приватной встречи. В ее комнате этой ночью, и только она договорила, как тут же я остался на кровати один». За ширмой тихо напевала Рафтелия. Видимо, она не заметила, что в комнате был посторонний. Мирилия хотела поговорить о каких-то политических вопросах со мной наедине. Но зачем было скрывать это от моих спутников? Думаю, причина веская. Я предупредил Рафтелию, что хочу прогуляться, и строго наказал ждать меня, шуточно пригрозив, что если она уснет, я свяжу непослушную Тануки и воспользуюсь ее беспомощностью. По странной улыбке на лице своей девушки я заподозрил много нехороших вещей. В любом случае, я накинул плащ поверх рубахи и выскользнул в коридор. Стояла ночь, однако свечи никто не тушил, так что в здании было достаточно светло. Я беззвучно плыл вдоль запертых дверей, из-за которых раздавался то смех, то храп, то стоны. Благо, моя комната была недалеко от покоев королевы, так что добрался я быстро. Тихий стук, дверь приоткрылась. Робкий взгляд внутрь случайно падает на кровать. На кровати в ночной полупрозрачной блузке сидит королева и смотрит немигающим взглядом прямо на меня. Какое-то время стояла тишина, прервал которую женский голос. «Чего стоишь в дверях? Заходи и запри за собой дверь». Меня озадачил тон. Однако после застолья неофициальная Мирилия уже не вызывала у меня большего удивления. «Ты догадываешься, зачем я тебя пригласила? Прежде чем ответить, мне хотелось бы узнать, насколько официально мы можем разговаривать. Ах да, где же мои манеры? Прошу прощения, Виктор, сама, что украла у вас и вашей подруги этот прекрасный вечер. И тем не менее, думаю, без окружения слуг, дворян и рыцарей нам не нужны эти титулы». Взгляд холодный, лицо безэмоционально. Не понимаю, она заигрывает со мной или у нее просто такая манера общения? Как угодно, Мирилия. Отлично. Вина, на этот вопрос я могу ответить только согласием. Поскольку мы неплохо выпили во время застолья, те несколько бокалов, что я с королевой опрокинул за этот разговор, вполне могли довести дело до излишней близости, если бы я вежливо не намекнул Мирилии, что в данный момент мне это не интересно. Хотя интересоваться было чем. Как лицом, так и телом королеве Милромарка и вправду нельзя было дать больше трех десятков, скорее даже меньше. Ну и понятное дело, что мать двух таких красивых девочек тоже была весьма недурна собой. «Думаю, у тебя есть вопросы, которые надо обсудить лично во избежание недопониманий. Поэтому встреча тайная, я бы предпочла слово приватное. Но да, ты прав. Со всем уважением к Наофумисами, ты кажешься мне самым рассудительным из пятерки героев. А значит, можешь быть как наиболее ценным союзником, так и самым опасным врагом. И я боюсь, что другие герои могут неправильно понять мое желание поговорить наедине и воспринять его слишком живо. Поэтому я предпочла бы сохранить тайну о нашей встрече и о том, о чем пойдет речь. Столько красивых слов, а смысл в том, что королева не хочет обидеть остальных защитников ее страны повышенным вниманием к одному. Ну и ладно, в любом случае я не собираюсь таить от Наа важную информацию, но если сказанное сегодня не будет иметь к нему прямого отношения, то и рассказывать об этом будет бессмысленно. Дав пару секунд на размышление и увидев по моему лицу готовность продолжить, Мирилия, поднеся к накрашенным губам бокал, вперила в меня взгляд. «Чего ты хочешь за руку моей дочери и верности Милромарку?» Я удивленно похлопал глазами. «Прошу прощения», я спросила, «что ты думаешь о моей младшей дочери? Как она тебе в качестве будущей королевы? В конце концов, вы много времени провели вместе». Я и в первый раз услышал ее вопрос, но по тону, которым он был задан, я тут же понял, о чем хотела поговорить королева. Милти практически идеально, как человек, разумеется, но как политик она порой слишком мягка, хоть это и может прозвучать грубо, некоторым чертам характера ей стоит поучиться у своей сестры. В ответ Мирилия сделала еще глоток, продолжая вопросительно смотреть на меня. Рассудительность должна идти рука об руку с хладнокровием. Вторая принцесса пусть и весьма не глупа, но слишком падкая на эмоции, хоть и пытается не показывать этого. Как политик она также будет уступать вашей, как бы сказать, некоторой беспринципности в определенных вопросах. Мирилия молча кивала, выслушивая мои рассуждения. Мы приложились к бокалам, после чего я продолжил. С другой стороны, будучи королевой, ей не обязательно быть идеальным политиком, на ее стороне выступает минимум два героя, и другим государствам придется считаться с этим. В конце концов, для монархов обычное дело – быть символом, когда требуется только актерское мастерство, сложные решения же можно оставить на советников. Выслушав меня, Мирилия еще какое-то время молчала. Должна признать, я удивлена, в столь юном возрасте так ощущать политическую ситуацию. Ах, конечно, на самом деле ты куда старше меня или любого другого человека. Наверняка был какой-то опыт. Угу, зевнул я, потянувшись за бутылкой. Был и опыт общения с властимущими, и советником был, и королем, и императором. Так ты уже управлял страной, и что думаешь? Наклонилась прямо к моему лицу удивленная королева. От этого резкого движения лямка ее блузки сползла по плечу до локтя. А, скукота. Дела, дела. Церемонии и снова дела. Я предпочитаю генеральский скипетр или перстень советника, тогда получается развлечь разум. Это словно хорошая головоломка, от решения которой зависит десятки тысяч жизней. Мирилия улыбнулась краешками губ на мое пренебрежительное отношение к ее статусу. И тем не менее, она была согласна, по большей части такая большая власть – это скучная ответственность. Уверена, ты был отличным советником или генералом. К слову, кажется, одним из твоих требований к моему мужу взамен за помощь было звание главнокомандующего армии Милромарка и наследного принца по совместительству. Да, тогда я не знал, что страной может править только женщина. Ну, это не критично, мы оба знаем, что настоящий правитель не всегда тот, кого считают таковым. Твои намеки, Мирилия, с каждым разом все более прямые. На это заявление королева ответила минутным молчанием. После ответила уже прямым текстом, без обиняков и намеков. Касательно твоего требования к моему мужу и предложению о договоре с Зильдбуллем, ты хочешь, Милти? Да. Как по команде мы оба потянулись за вином. В любой момент, когда захочешь, я обеспечу тебе то. Нет, я не совсем точно выразился. Я хочу Милти, но я завоюю ее сам. Девочка так добра и мила, не хотелось бы быть причиной ее испорченного детства. Детство наследницы испорчено с самого начала, тихо сказала королева. Я даже задумался, говорила она о том, что пришлось пережить Милти, или же о себе самой. В любом случае, пусть мне и нравится ваша младшая дочь, я не собираюсь вступать с ней в брак по политическим причинам. Не раньше, чем она ответит мне взаимностью без давления со стороны. Я тебя услышала. Довольно благородно, я, сказать по правде, удивлена. Вот такой был мой ответ на всю эту политическую мишуру. С Милти я разберусь сам, в этом отношении мне не нужны подачки ее матери. Какое-то время мы молчали, потом я решил поговорить на более приземленную тему. А как в вашем мире относится к многоженству? Полигиния, как и полигамия, разрешены в большинстве стран континента. А к чему вопрос? Одной Милти тебе будет недостаточно? С улыбкой спросила королева. Нет-нет, мне интересно, как воспринимают местные женщины тот факт, что их партнера, возможно, придется делить с другими женщинами. Пока я говорил, в голове бегали образы Рафтали, Милти, Фира, Малти, Мирили, где-то вдалеке маячила Фитория и та симпатичная продавщица. Мирилия махала свешенными с края кровати ногами. Кажется, ее мысли сейчас где-то далеко отсюда. Кстати, когда ты положила свою голову, честь и свободу к нашим снафуми ногам, о чем ты думала? Герой щита вполне мог бы пожелать твоей смерти за провинности твоего мужа. Не думаю, что Милти смогла бы его переубедить. В тот момент меня волновала только судьба Милромарка. Ради своей страны я готова на что угодно, и, разумеется, мои слова до сих пор в силе, если это позволит сохранить мир между Милромарком и героями. С этими словами Мирилья снова наклонилась ко мне, в этот раз намеренно позволив лямке сползти с плеча. Кто знает, как бы я отреагировал, если бы меня не ждала в другой комнате Рафтелия. Вдобавок, Мирилья готова на это ради своей страны, не более того. Это такая же подачка, как ее предложение отдать мне Милти. И мой ответ будет такой же. Спокойной ночи, Ваше Величество. С этими словами я аккуратно поправил лямку, опустошил бокал и направился к выходу. Мой ответ, вся ваша семья будет по собственному желанию ползать за мной на коленях. Рафтелия проснулась раньше меня. У изголовья кровати стоял на тумбочке графин с водой. Я мысленно поблагодарил отсутствующую сейчас в комнате Тануки и принялся жадно пить. Через полчаса я выбрался из теплой постели, подобрал разбросанные по полу вещи, оделся и вышел из комнаты. На выходе я пересекся с Милти, что спешила куда-то с руками полными свертков и книг. Я тут же взял у нее из рук половину и быстро кивнул ей. «Утречка, Милти, куда спешишь в такую рань? Уже почти полдень. У меня были занятия с утра, вот иду в библиотеку положить все на место. Долго ты занималась? Получается, сейчас ты свободна?» — спросил я, следуя за шустро перебирающей ножками принцессой. «Я закончила только с экономической географией. Сейчас у меня будет история языков, так что я буду занята еще несколько часов», — ответила Милти. «Она каждый день учится примерно по 6 часов, но все равно не жалуется. А мне казалось, я не могу влюбиться в тебя еще сильнее», — с улыбкой прошептал я. «Ты что-то сказал?» — спрашиваю, где Наа? «С этим нужно разобраться как можно скорее. Конечно, и вот они сама. Я сейчас же отправлю распоряжение в церковь». Я зашел в кабинет, где сидела одетая в строгое платье королева. Напротив нее стоял Наа и о чем-то оживленно говорил. «Ваше Величество, Наа», — поздоровался я с обоими. «О чем спор?» «Никакого спора, Виктор сама. Мы с Иватани самой решаем вопрос о повышении класса вашим спутникам. Мирилья хорошо держится. Наверняка у нее похмелье покрепче моего, да и она умело делает вид, словно между нами ничего вчера не было. Отрадно слышать. Когда сможем приступать? Вечером сегодня, когда все подготовит», — буркнул Наофуми. «Ну и хорошо. Наа, пошли со мной. Ваше Величество, разрешите откланяться». Через минуту мы быстро шли по мраморным коридорам замка. «Ну и что за спешка?» — обратился ко мне товарищ. «Повеселимся, но сперва найдем Рафтелию». А нашли мы ее вместе с Фира на кухне. Тануки сразу согласилась пойти с нами, а вот Фира наотрез отказывалась покидать комнату, объясняя это тем, что тут ее иногда подкармливают добрые повара. Пожав плечами, мы устремились вниз, к подземным этажам замка, в темницу. Королева выделила мне в помощь тюремщика. Он будет следить за пленниками в мое отсутствие. А это, стало быть, он и есть. Вольфрам, обратился я к сморщенному и кривому деду. Он был стар, лыс, низок и уродлив. Стало быть, господин Виктор, он поприветствовал меня неуклюжим поклоном и широкой улыбкой. Пожалуй, легче было бы сказать, какие у него зубы на месте, чем пересчитать все те, которых не доставало. Королева предупреждала о вас. Прошу за мной. Несмотря на преклонный возраст и асимметричное телосложение, двигался он по сырой темнице довольно резво. Когда я проходил мимо запертых камер, то и дело ловил на себе взгляды сидящих там людей. Большинство, конечно, глазели на тело Рафтели, но те глаза, что были обращены на меня, светились ужасом и ненавистью. Это были пленные церковники, которых повязали на той самой битве с архиепископом. Они отлично должны помнить как меня самого, так и то, что я сделал с их братьями. Наконец мы дошли до самых отдаленных камер. Они представляли собой большие открытые комнаты, с трех сторон закрытые каменной влажной стеной, а с четвертой металлической решеткой. Один единственный факел, что висел в этой части темницы, с трудом мог освещать обе этих камеры. Из мебели там была скамейка из прогнивших досок, выступающая в роли кровати, да небольшой деревянный стол. Стула не было, в углу же стояло по ведру на каждую камеру. Они выполняли задачу туалетов, без особых изысков, но я сидел в камерах и похуже, да и видел такие, по сравнению с которыми эти гнилые доски сошли бы за королевские перины. Камеры были одиночные, в них сидели Алктрия и его дочь. Услышав наше приближение, они поднялись со своих лежанок и уперлись в нас полным ненависти взглядом. Одежда их представляла жалкую тень своего еще вчерашнего состояния. Королевская мантия Алктрия была изорвана во многих местах и свисала лоскутами, обнажая старческую кожу. Дорожный костюм Малти также был смят, изорван и перепачкан, ее прическа была растрепана, а макияж после вчерашних рыданий засох на лице, образуя неприятную маску. Видеть этих двоих в таком состоянии было для нас с Наофуми настоящим подарком. «Привет, узнички! Как вам апартаменты? Всеми удобствами довольны? Быть может, поселить с вами крыс, чтобы компанию составляли?» Алктри выругался и уселся назад на скамейку. Малти же молча смотрела на меня, словно пытаясь прожечь взглядом. «Малти, облежи ободок того ведра, что стоит в углу», — вдруг скомандовал я. Вопреки моим ожиданиям, не было ни ругани, ни мольбы. С потухшим взглядом бывшая принцесса отправилась выполнять приказ. И также я не ожидал, что вид подобных унижений не придется во вкусу Наофуми. Герой щита поморщился, а в процессе и вовсе отвернулся. Кажется, вместо него на это шоу стоило пригласить мать суки. «Достаточно, оставь и на вечер чего-нибудь», — с улыбкой сказал я. Мой голос дрожал от предвкушения. «Вольфрам, приготовили все, о чем я просил?» «Да, господин герой. Прикажете открыть дверь?» Через несколько минут мы вместе с Малти дошли до другой комнаты. Войдя в нее, из груди бывшей принцессы вырвался судорожный вздох, Наофуми выругался, а Вольфрам садистски улыбнулся. Лишь я и Рафтали остались спокойны при виде этого зрелища. Комната была пыточной, обставленной согласно моим распоряжениям. В углу прокрустово ложе, у стены камин с подставкой для накаливания металла, в центре стоит стол с различными инструментами, расставленными по размеру, от небольших щипцов до здоровой кувалды. У противоположной камину стены стоял шкаф с различными специями, грибами, сыворотками и склянками и зельями, там же была и куча новых шприцов. Все эти игрушки заботливо расставил Вольфрам, которому было поручено забрать их у работорговца и доставить в темницу. Вылетело в копеечку, но Мирилия с радостью все оплатила. «Ну а теперь, моя милая Малти, нам пора поиграть. Закрепи ее на ложе, Вольфрам. Это не по мне, Витя, дальше развлекайся с ней сам. Это не такая месть, которой я хотел», — с какой-то грустью в голосе сказал Наофуми и направился на выход. «На, Наофуми сама, заберите меня», — срывающимся на хрип шепотом выдавила из себя полуживая Малти. Но Наа даже не обернулся, шагая дальше. Больше смущенная, чем испуганная этой жестокостью, Рафталия также не выявила особого желания присутствовать при пытках и сказала, что ждет меня к ужину, после чего поспешила догнать Наофуми. «Ну что, принцесса, продолжим». Избитая и покрытая мелкими порезами Малти вопила как свинья, когда Вольфрам вырывал ей с мясом ногти или вкручивал болты в кости. «О, как много я бы дал, чтобы иметь возможность самому развлекаться с Малти, без посредников», однако кобура выбивала из руки инструменты, как только я подносил их к коже бывшей принцессы. Мой слуга оперативно и с радостью выполнял мои распоряжения, то и дело ехидно хихикая и приговаривая: «Ты еще попляшешь, девочка, попляшешь». Я наслаждался воплями, слезами и мольбами суки. Стоило ей начать терять сознание от болевого шока или кровопотери, как Вольфрам, будучи опытным магом исцеления, немного подлечивал Малти. 4 часа длилась наша маленькая игра, за это время бывшая принцесса совсем перестала кричать, видимо, сорвала связки. Вся покрытая синяками, порезами и гематомами, истекающая кровью, бледная, слабая, заплаканная жертва. Этот вид вызывал в темной моей части непреодолимое желание. Эта беззащитность возбуждала. «Оставь нас, Вольфрам. Слушаюсь, молодой господин». Стоило старому пыточных дел мастеру выйти, как я припал вплотную к Малти. Аккуратным движением руки приподнял ее подбородок и посмотрел прямо на разбитые губы. После быстрым движением я влил ей в рот целебное зелье, уже 6-е за день, и заставил проглотить. Как только погасший взгляд стал немного осмысленней, Малти начала было сиплым шепотом умолять меня о чем-то. «Плевать, это то, через что пришлось пройти твоей сестре, тварь», — прошептал ей на ухо я. От воспоминания окровавленной и побитой Милти, о ее личике, покрытом слезами и испорченным макияжем, о ее беззащитном и дрожащем юном теле, мне совсем сорвало крышу. Я повалил Малти на землю и впился ей в губы. Это был не поцелуй, совсем нет. Скорее, я заживо пожирал ее, вытягивая кровь из разбитого и сломанного тела. Не знаю, пыталась она ответить мне или оттолкнуть, но девушка в любом случае была очень слаба. На секунду оторвавшись от ее губ, я прошептал: «Насладись мной», после чего снова вернулся к ее рту. Язык Малти стал двигаться куда активнее, когда я быстрым движением сломал ей руку в двух местах. Так и жилось мне какое-то время в королевском замке. Днем играл с Фира, учился с Милти или общался с Наа, вечером гулял с Рафталией, ночью уже обсуждал с Мирилией политические тонкости и различные истории магического характера, ну и по настроению играл с Малти, которая, казалось, начинала понемногу сходить с ума. Это была, пожалуй, одна из лучших недель в этом мире. Примечание к части. Да, я сделал юбилейную главу, в которой ввел нового персонажа и добавил сразу три пиринга, филлерной, что вы мне сделаете. Часть 51. Экс-глава. Злосчастная семерка. Новогодний выпуск. Как вы можете продолжать спать? А ну вставайте оба. В комнату влетела Милти и криком вырвала меня из сна. Что-то пробурчав в ответ, я лениво перевернулся на другой бок и натянул на голову одеяло. Ах так, девочка бросилась к моей постели и рывком стянула последнюю линию обороны между моим обнаженным телом и утренним холодом. Принцесса за несколько секунд покраснела до кончиков ушей и быстро отвернулась. Когда же на локтях приподнялась обнаженная и сонно потиравшая глаза Рафталия, Милти от смущения присела на корточки и положила руки на голову. Если бы началась волна, нас уже перенесло бы к ней, а поскольку этого не произошло, я решительно не понимаю, почему ты прервала мой сон, раздраженно приговаривал я, собирая разбросанные по полу вещи. После того, как мы с Рафталией оделись, я отрывисто кивнул: можешь повернуться и начать оправдываться, ты там. Первый снег выпал, а значит, что наступил праздник года. Праздник года – аналог Нового года, который отмечают в Милромарке в течение недели после выпадения первого снега в столице или окрестностях. Снег выпал еще ночью, так что наверняка гонцы, несущие приказ о начале празднества, уже разосланы во все уголки страны. Во время сего мероприятия рабочие смены сокращены первые 4 дня. Это сделано для того, чтобы люди успели подготовиться к трехдневному окончанию недели, знаменующему начало зимы и уход прошедшего года. Во время этих 3 дней вся страна гуляет и веселится, обменивается памятными вещицами и подарками. Часто это время используется для признания в любви, так что в Милромарке у большинства жителей день рождения в конце лета. И вот, моя принцесса, радующаяся Новому году и первому снегу как дитё, тащит меня за руку в обеденную залу, где слуги уже вовсю заняты украшением стен и потолков. Принесите больше краски. И еще 2 лестницы к той стене. Как продвигается подготовка пира? Всего хватает. Мирилия во всем своем великолепии отдавала распоряжение и лично контролировала процесс приготовления к празднику. В углу, неподалеку от нее, сидел недовольный Наофуми и что-то жевал. Тебя тоже разбудили? Кивнул я ему и сел рядом. Я этой Милти однажды задам, если она не научится стучать. Мы с Наа были мрачнее тучи. Только я собирался посетовать на прерванный сон, как мимо нас со свистом пронеслось белое тело. Фиротян, Мелтян, 2 подруги тут же заключили друг друга в объятия. Мне стало немного легче на душе от этого зрелища. За Фира стелился мокрый след, она вся была в снегу, видимо, уже успела окунуться в первые сугробы. На улице было по-зимнему тепло, снег валил комьями, липшими друг к другу. Так что детвора за окном вовсю резвилась, метая во все стороны снежки. Наконец и на моем лице скользнула улыбка от всего этого праздничного настроения. Казалось, воздух вокруг был наполнен нетерпением и дрожал в предвкушении. «И что же это?» — наклонил голову Наофуми. «Обычно, мы дарим подарки в последние 3 дня праздника, однако моя дочь настояла на том, чтобы я вручила вам его сейчас, господа герои, для того, чтобы вы лучше прониклись атмосферой главного в году торжества», спокойно ответила Мирилия, ставя на стол стеклянную мутную сферу около 15 сантиметров в диаметре. «Эта магическая сфера, по словам одного из моих подданных, притягивает в себя проклятия, насланные на ее владельца, защищая его таким образом. Возможно, это лишь предрассудки, но, хотя бы как красивую вещицу, я бы хотела, чтобы вы приняли ее. Господа герои, я с благодарностью принял подарок, но стоило мне прикоснуться к сфере, как раздался громкий треск, и вся комната наполнилась непроглядным дымом. Все приступающие, а это были я, Наа, Рафталия, Фира, Милти, ее мать и старшая сестра, которую я в честь праздника решил на недельку выпустить из заключения, зашлись в приступе кашля. От дыма разрывало горло и легкие, глаза слезились, а мышцы дрожали от слабости. На секунду я отключился и повалился на пол и, судя по звукам, не я один. Стоп, слезились, глаза. А, что это такое? Раздался знакомый голос. Твою мать, какого хрена? Это была Фира. Неужели Наа научил ее выражаться? Дым понемногу рассеивался. Я смог подняться и оглядеться по сторонам. Прекрасно. И хоть это уже сказал я, голос был высокий, девичий. Не знаю, как описать это чувство, но я прямо ощущал инородство голоса. Я наконец выпрямился и посмотрел прямо перед собой. А стоял передо мной я сам, словно в зеркало гляжу. Честное слово, небольшая комната без окон и с небольшой дверцей, что сейчас была заперта. Круглый стол и около 10 стульев, из которых все той же компанией, что и в той злосчастной комнате со сферой, было занято только 7. Мы удивленно глазели друг на друга. Эта комната укрыта магическим барьером, пока дверь закрыта, никто сюда не войдет и не услышит того, что тут происходит, уперев руки в стол, декларировала Рафталия. Это она привела нас в эту потаенную комнату недалеко от тронного зала. Давайте проясним, начал я, сложив перед собой детские ручки. Из-за той сферы мы обменялись телами, все это понимают, видимо, так и есть, кивнуло мое тело. Предлагаю каждому назвать свое имя, чтобы избежать путаницы, добавил Наофуми. Мое имя Милтимил Рамарк, Виктор, кивнуло тело младшей, вернее, единственной принцессы. Отличная идея, королева Мирилекию Милрамарк, задумчиво ответила Рафталия. И вот они Наофуми, с явным недовольством ответила тело Малти. Надо же, как ему повезло, что раны моей рабыни стараниями Вольфрама и его магии быстро зажили. Рафталия подняло руку мое тело, после чего тут же продолжила теребить повязку на глазу. Наверняка она ей мешает с непривычки. Это, меня зовут Фира, невинно улыбнулась тело Мирили. Что это такое? Как вернуть все назад? В панике повторяла Фира, внутри которой сейчас обитала Малти. Отличный вопрос, Малти, продолжила стоящая Рафталия, она же Мирилия. Судя по всему, то, что мне представили как подарок, на самом деле является магической ловушкой. Отлично ты проверяешь, что дарить людям, однако, язвительно прищурила глаза Малти. Наофуми даже в чужом теле остается противным. И тем не менее, с тем, кто подарил эту ловушку, мы разобраться еще успеем. Сперва надо вернуть все назад, прервал я своего спутника. Выглядело так, словно младшая сестра спорит со старшей. Мне ничего не известно про подобную магию, придется искать информацию в библиотеке, но это может занять много времени. Филариал-сан, составите мне компанию, не хотелось бы допустить лишних вопросов. Мирилия в теле Рафтали обратилась к Фира в теле Мирили. А, ну ладно, господин сама, вид глуповатой и послушной королевы забавлял меня. Малти кивнула, однако Фира, как можно было ожидать, не поняла всей ситуации, и потому смотрела на Милти, которая была в теле хозяина птички. Принцесса кивнула так, как это сделал бы Наа, после чего получеловек в сопровождении королевы покинули комнату. После встал я. В столь маленьком и слабом теле двигаться было непривычно. Взгляды присутствующих стали обращены на меня. Глубоко вдохнув и приняв мужественный вид, я заявил: «Прошу меня простить, мне нужно отлучиться по делам». Все удивились. Милти осторожно обратилась ко мне с вопросом: «Куда тебе нужен идти в такой ситуации?» Стойко выдержав испытывающий взгляд тела Наофуми, я обернулся. «Мастурбировать», — пафосно произнес я, после чего бегом покинул комнату. «Не смей делать что-то подобное с моим телом», — крикнул Наофуми и выбежал за мной. «Эй, не заводи меня в женский туалет, не хватает еще, чтобы меня считали извращенцем». Выбежал Наофуми в облике Малти за своим телом. «Витя, Наофуми Дона, мы не в таком положении, чтобы думать о подобном». И за нами побежало мое тело, оставив Малти в теле Фира одну. Я крутился перед зеркалом в женском туалете, рассматривая себя со всех сторон и хихикая. Основательно ощупав свое новое тело, я решил немного позабавиться. «Мяу!» С невинным выражением лица обратился я к зеркалу, поджав руки к груди на манер кошачьих лапок. После вновь рассмеялся. «Дела, однако», — заявил голос в голове. Не получив в ответ приветствия, он добавил: «Сделай охигао». «Слушаюсь», — с ехидной улыбкой сказал я, после чего поднял глаза вверх, приоткрыл рот и высунул язык. «Братик, будь со мной нежен». Мы с голосом в голове на пару рассмеялись. В этот момент в дамскую комнату завалилось тело Наофуми и, увидев мои кривляния, истерично завопила, чтобы я перестал. «Извращенец!» — крикнул я, указывая на наследную принцессу в теле героя щита пальцем. «Какого хрена вы творите?» Залетел в туалет вслед за Милтинаофуми в теле ненавистной ему Малти и схватил нас за шиворот. «А ну прекращайте позорить других людей!» Однако стоило на дернуть Милти, как на симпатичной груди Малти зажглась печать раба. «А!» — только и успел сказать Наа, после чего печать начала жечь его. По комнате разлился поток ругательств. «Ну и дрянь эта печать, жутко больно!» Массируя грудь, пробурчал Наофуми. «Давайте все возьмем себя в руки и спокойно обсудим, что нам делать. По крайней мере, пока королева Мирилия ищет какое-нибудь средство от этой напасти, в комнату зашла Рафталия в моем теле. В плаще, широкой шляпе, с повязкой на глазу и двумя пистолетами за поясом выглядел я просто шикарно, со стороны это было заметно еще сильнее, чем перед зеркалом. Что-то в женском туалете многовато мужчин. Наофуми Дона, Виктор Дона, не могли бы вы покинуть эту комнату?» Подражая манере Милти, обратился я к принцессе и Рафтали. От недовольства они обе начали багроветь, Наофуми же в теле Малти вновь закатил рукава, чтобы устроить мне взбучку. «Кажется, я один наслаждался таким забавным событием. Ладно, ладно, договоримся друг друга не дискредитировать и будем надеяться, что Мирилия разберется со всем этим. А пока давайте лучше будем готовиться к празднику года». Примирительно поднял руки я и выскользнул из туалета. Я сидел на лавочке во дворе вместе с Малти, что сейчас была в теле Фира. «Если я сейчас прикажу тебе сделать что-нибудь пошлое или унизительное, ты же сделаешь это для меня», словно невзначай обронил я. «Ты сам сказал, что эту неделю позволишь мне отдохнуть», с грустью в голосе ответила птичка. «Но ты же...» Но ситуация поменялась. Только и смог сказать я, уже не скрываясь, пожирая тело Фира глазами. «Сейчас оно в полной мере принадлежало мне, однако я не смогу насладиться этим в полной мере из-за своего, скажем так, женского начала в данный момент. В любом случае, моя сестра часто проводит время с этой тупой птицей, пока мы просто сидим, ничего страшного. Однако если попробуешь сделать так», — прервал я недовольную Малти, после чего резко сунул холодные руки ей под утепленный плащ и схватил Фир за ее небольшие грудки. «Холодно, твою мать! Терпи, а ну иди сюда!» Выкрикивая всякие непотребства, мы носились друг за другом по заснеженному двору. Со стороны могло показаться, что принцесса просто играет со своим другом, если не вслушиваться в слова, разумеется. Наофуми, Рафталия и Милти в теле Малти, меня и Наа соответственно стояли на тренировочной площадке. «Смотри, вот так раздвигаешь руки и пистолетов становится два». Малти указывала моему телу, как разделить один пистолет на два. Разумно было на всякий случай обучить тех, кто сейчас в телах героев, как пользоваться способностями. Мало ли что. «Хорошо, Милти, а ты смотри, щит можно перемещать, но менять его не надо, он сейчас самый прочный из тех, которые ты можешь использовать. А если скажешь Эрст Щилд?» Указывая девочкам на наши способности, Наа даже позабыл о том, что находился в ненавистном ему теле. Объяснить на словах несложно, но нашим подругам тяжело было адаптироваться к новым телам. Милти непривычно двигаться в таком большом и грузном теле, Рафталия же не может привыкнуть к отсутствию одного глаза, и, хоть повязка немного помогает, общая ситуация не обнадеживает. «Как можно ходить с таким хвостом?» — прошептала скорее себе, чем своей спутнице Мирилия в теле Рафталии, скользя взглядом по корешкам книг, быстро считывая названия и откладывая некоторые из книг. Они с Фира сейчас в королевской библиотеке ищут информацию о произошедшей ситуации. Вернее, ищет Рафталия Мирилия, тело королевы же было использовано, как бы это ни прозвучало, как допуск получеловеку к заблокированным для большинства отсекам библиотеки. «Я голодная», — протянула Мирилия, раскачиваясь на стуле. «Потерпите, Филариал-сан, еще несколько часов до обеда, и мы как раз проведем их тут, собирая информацию. Не еет, как им с тобой тяжело». Вот так, развлекаясь подготовкой к празднику и адаптацией к новому телу, наша злосчастная семерка провела эти 4 дня. Наконец Мирилия нашла описание ритуала, способного вернуть все в изначальное состояние. Тела Малти и Милти, то есть мы с Наа, за это время пытались найти отправителя подарка, однако подчиненный, о котором говорила королева, как сквозь землю провалился. Скорее всего, ему просто заплатили за доставку, а потом убрали политические конкуренты. Может быть, церковь, может быть, проделки Шильдвельта. В любом случае, Ловушка сработала как надо. Если бы не наставление Милти, что сейчас владеет телом Наа и властности Мирили в теле Рафтали, по замку поползли бы слухи о деградации королевы, что стало бы сигналом для убийцы заговорщиков. Однако у птички на удивление хорошо получалось молчать и кивать с умным видом. Политические же вопросы решала, разумеется, настоящая королева. Тем временем, за что о, сокрушенно упал я на колени. К прекрасному телу Милти я привык со стороны движения и ориентации в пространстве, однако стоило мне заприметить зеркало, как я минут на 10 выпадал из реальности. Это раздражало принцессу и, как следствие, веселило меня. Думая, о чем говоришь, как ты себе представляешь, если наследная принцесса будет пить как какой-нибудь свинопас на празднике? Ну на, то есть Милти, я сказала тебе нельзя пить, пока ты в моем теле. Я снова сокрушенно упал на колени, но уже молча. Милти закатила глаза. Я, Рафтали, Милти, Наа и Фира в своих новых телах прогуливались по одному из внутренних заснеженных дворов замка, чтобы как-то поддержать меня, лишенного возможности выпить лучшего алкоголя из королевских запасов на самом крупном празднике в году. Рафтали в моем теле сжала мою детскую ладошку, защищенную от холода вязаными рукавицами. Не помогло, и я все так же брел по снегу, повесив нос. «Ну это никуда не годится», — нахмурилась она, после убедилась, что на нас не смотрит, и опустилась на одно колено рядом со мной. «Разрешите, принцесса», — сказала она, пародируя меня, и, дождавшись улыбки в ответ, жадно поцеловала мои незрелые губы, запустив покрытую мозолями от пистолета руку под плащ и дальше, под юбку. Когда мы отстранились друг от друга, я с хищнической улыбкой произнес: «Всегда мечтал отсосать себе», — сказал я достаточно громко, чтобы меня услышала Милти в теле Наа. «Я скорее убью свое тело, чем позволю тебе осквернить его». И только мы начали под смех присутствующих вновь бегать друг за другом, как на меня налетела Милти, вернее, Наа Фуми в ее теле, и прижал к земле. Через долю секунды над лицом просвистела стрела. «Покушение», — нахмурились Рафтали, выхватывая пистолет правой рукой. Она по привычке сделала такое размашистое движение, словно вынимала меч, выглядело это комично. «Я смотрю, кто-то совсем потерял страх, вот так нападать на будущую королеву в ее собственном замке». Окинул я взглядом вышедших из тени крепостной стены теней. «Видимо, остатки убийц, подчиненных церкви», — прошипел Наа Фуми, неловко вынимая меч. В теле Милти он мог пользоваться оружием, однако был в этом совершенно неопытен, как и Рафтали с моими пистолетами, как и я с Фирой не знали магии, которую используют королева и ее младшая дочь. «Милти, встань впереди и принимай любой удар на себя. Рафтали, спрячь нахрен оружие, пока своих не поубивала». «Почему?» Только собиралась Рафтали возмутиться моему недоверию, как ее палец соскользнул и в тело Наа Фуми полетел свистящий заряд энергии. «Ай, я думала, это тело неуязвимо. Это пистолеты просто больно бьют. Блин, да как держать этот кусок железа?» Наа крутил в руках меч Милти. Кажется, ему сейчас наиболее непривычно. «Ладно, будем учиться на ходу. Как там говорилось, как источник силы, я, герой огнестрела, повелеваю. Расшифруй законы мироздания и выстрели всех залпами воды. Олдсвайтаквашет». В трех ближайших теней полетели вырвавшиеся из моих рук дуги воды. Однако ловким теням увернуться от такой атаки было нетрудно, так что снаряды разбились о каменную стену. «Ну раз нельзя стрелять, то сделаем так, эрскдэш». Рафталия в мгновение оказалась рядом с одной из теней и тремя быстрыми ударами локтей и кулаков отправила ее в нокаут. «Милти, прикрой меня!» С этим криком Милти, она же Наа Фуми, набросилась на другую тень, беспорядочно размахивая мечом. Наа Фуми Дона, не так, бросилась ему на выручку Рафталия. «Ну я им задам, хай-квик!» — крикнула Фира в теле Мирили, смешно расставив руки в стороны. Понятное дело, ничего не произошло. Королева не имеет предрасположенности к магии ветра. Тогда птичка просто на манер Рафтали побежала на убийц с кулаками. Скорее всего, их целью, как и магической ловушки, изначально была Мирилия и Милти. Церковь боролась с короной, которая благоволит демону щита, поэтому такая безрассудность со стороны Фира была недопустима, пусть и ожидаема. И словно в подтверждение моим догадкам, рядом со мной эфира тут же возникло еще несколько убийц. «Ну ничего, я наконец нашел в меню статуса вкладку с изученными заклинаниями, осталось только зачитывать их. Милти, защити меня. Надеюсь, вы не боитесь намокнуть». С несвойственной Милти кровожадной улыбкой я, встав за щитом настоящей принцессы, принялся зачитывать заклинание. Это оказалось проще, чем я думала, потирая ушиб от случайно выпущенной рафталией пули, сказала Милти, окинув взглядом валяющихся вокруг теней. «Потому что ты столбом стояла. У тебя есть способность создавать щиты, однако ты даже не попыталась как следует прикрывать нас», — бурчал Наофуми. Меч из его рук в бою выбили почти сразу, так что он был еще более чем обычно раздражен. «Ладно, ладно, мы все молодцы», — примирительно подняла руки Рафталия, которая практически самолично уложила большинство врагов. Все презрительно посмотрели на нее, Тануки тут же поникла. «Теперь была моя очередь поддержать ее». Рукой я плавно скользнул своему телу между ног и начал аккуратно поглаживать. Разумеется, я не сводил глаз с Наофуми. Если сейчас Милти увидит нас, убежать мне не удастся. Она освоила щит-призон. «Почему на нас напали прямо в замке? Это же слишком рискованно», — заговорила Милти. «Решили воспользоваться ситуацией. Видимо, враги все-таки узнали о произошедшем», — ответил Наа. «Буу, мне не удалось никого одолеть». Рядом со своим хозяином сидела такая же подавленная Фира. «Все чудаковати и чудаковати», — тихо сказала покрасневшая от моих прикосновений Рафталия. «О, это же малышка Филариал. А твой хозяин где? Не смей так разговаривать со мной, смерть». «Что?» — ошарашенно хлопал глазами Ильхард, попытавшийся погладить по голове Фира, но получивший в ответ типичную Малти. «Привет, Ильхард», — улыбнулся ему я. «Ох, ваше высочество, прошу прощения, я вас не заметил», тут же поклонился кузнец, я поспешил остановить его. После закрыл один глаз и вытянул вперед руку, сложив пальцы в форму пистолета. Бам! «Хорошо, что тут нет зеркала, а то ты мог и сознание потерять от этого зрелища», начала глумиться надо мной Малти. «Ну, в целом она права, уверен, это выглядело очень мило. Ваше высочество, это я, Ильхард, лучший стрелок Милромарка. У нас тут небольшая катастрофа просто произошла, это многое объясняет. Думаю, в теле Фира сейчас тоже не она сама, так и есть. Ты очень спокойно отреагировал, должен заметить. Я уже привык, что с вами постоянно что-то необычное происходит, стрелок. Ну да ладно, с чем пожаловал? У меня тут пропуск от королевского имени на фестиваль праздника года в замке, вручаю тебе приглашение. А во, да это же настоящее сокровище, леди. Парень, бедняки в самом деле так ценят возможность посетить наш замок», — приподняла брови Малти. «Это больше не твой замок, птичка. В общем, старик, жду тебя завтра на празднике». И закончив с делами в кузнице, мы с Малти двинулись за подарками в город. Ну и я хотел еще кое-куда заскочить и сделать Милти небольшой презент на память. «Что это? Что это? Фира, угомонись, не позорь Мирилию саму», — шикнула Рафталия на беснующиеся вокруг горы подарков чудо. «Ну когда уже этот праздник начнется? Эх, настойки на кроликах, красные семилетние выдержки, столичная водка, в конце концов, мы с Наа, одинаково мрачные, наконец дождались начала трехдневного празднества и сейчас следили за приходящими из города гостями, получившими пропуск на эту закрытую вечеринку от героев, а также работающих в замке граждан. К моему раздражению добавилась ноющая боль от новенькой татуировки на довольно экстравагантном месте со своим собственным изображением, улыбающимся одноглазым черепом со скрещенными пистолетами. Вот крику будет, когда Милти обнаружит это напоминание обо мне. «Милти сама, с праздником года вас!» Проходящие мимо люди кланялись мне, усиленно игнорируя Наофуми. Сейчас, в теле Малти, он явно не был предметом общего обожания. «Милти сама, будьте добры, уделите мне минутку», подозвала меня королева в теле Рафтали. «Есть какие-то успехи?» Спросил я у нее, как только мы скрылись от глаз прохожих, несведущих о нашей проблеме. «Я думаю, да, сегодня ночью собираемся в изолированной комнате. Будьте добры, Виктор сама, передайте своим спутникам». «Конечно, позднее. Почему раньше не провести ритуал?» Возмутилась Малти. Тело Фира раздражало ее, но она, кажется, почти привыкла. «Отличный вопрос, должен заметить. Эти селяне выпили почти всю кролипировуху», — подал голос я. «Приношу извинения за неудобства, доставленные всем присутствующим по моей неосмотрительности. Ритуал требовалось проводить ночью, так как возможные последствия могли привлечь к нам ненужное внимание гостей. В любом случае, давайте начинать», — вздохнул Наофуми. «Конечно, Наофуми сама. Итак, я прошу каждого из вас раскрыть нынешнему носителю вашего тела какую-нибудь неудобную правду. Прошу прощения, приподняла брови Милти. «Для повторной связи души с телом необходимо провести какую-нибудь ментальную связь, доверить тайну, например. У меня идея, давайте вручим подарки вместе с признанием». «Неплохая идея, Рафтле». После моих слов все разбежались собирать свои подарки, аккуратно минуя стол, чтобы не задеть его и не уронить установленный там мирилий магический шар, подобный тому, из-за которого это все началось. «Это, сестренка Рафтле сказала, что это хороший подарок». Тело Мирилии всучило в руки Малти набор косметики, после чего добавила шепотом: «Я не знаю никаких тайн, но мне бы не хотелось, чтобы Мелтян узнала, что я ревную господина саму к ней». «Вау, как скучно», Малти даже бровью не повела. «Наофуми Дона, прошу вас принять этот скромный подарок, будь ты неладен. Что ты сказала в конце? Желаю вам приятного праздника года». «Малти, будь более искренней», подсказал ей я, краем глаза замечая новый богато вышитый плащ у нее в руках. «ГРР, ладно, я на самом деле презираю Матеису за его глупость, однако считаю его добрым и красивым», покраснев скорее от негодования, чем от смущения, прошипела она. «Уверен, он был бы рад это услышать», не без нотки иронии принял подарок из ее рук Наофуми, тут же отвернувшись. «На, Наофуми, на, подарки дарит не с таким хмурым лицом. Ладно вам, Милти, на самом деле ты не такая уж и невыносимая, как я думал раньше. Забери уже это», протянул ей самодельный зачарованный кулон герой щита, после чего вновь отвернулся. Милти с горящими глазами тут же принялась примерять украшение. Слова Наофуми ее совсем не разозлили, скорее даже порадовали. «Мирилия сама, это всего лишь безделица, но я была бы счастлива, если бы вы приняли это в подарок». Рафтле подарила Мирилии кинжал с инкрустированными драгоценными камнями в ножнах. «Дорогой подарок, достойный королевского сана, однако, благодарю, Рафтле, я буду беречь его, и еще, быть в мужском теле, как бы сказать», засмущалась она. Мирилия ехидно улыбнулась, после чего наклонилась к уху Рафтле и что-то прошептала. «Мое тело покраснело все до кончиков ушей и усиленно замотало головой. Надеюсь, ты не делала с моим телом ничего слишком извращенного», засмеялся я. Милти презрительно посмотрела на меня. «Лучшая часть. Помолчал бы. В общем, с праздником, братик». Смущенная и раздраженная одновременно, Милти протянула мне коробочку с перстнем печаткой внутри. «Ух ты, выглядит солидно. Спасибо, принцесса», обнял я тело Наофуми в благодарность, после чего добавил: «Вот только у меня нет своего герба, а без него рисунок на этой печатке недействителен». В ответ Милти и Мирилия загадочно переглянулись, после чего принцесса радостно посмотрела на меня, прижав руки к груди. «В теле Наофуми это выглядело довольно странно. В качестве признания твоих заслуг, а также подарка на праздник года, моя мать решила выполнить одно из твоих требований к моему отцу, скажу так, на этих словах у меня сердце в пятки ушло, и подарить тебе территорию одного из приближенных к отцу дворянина, ныне лишенного своего титула. Ты теперь граф Виктор, сейчас на твоих землях правит наместник, выбранный лично моей мамой, однако ты в любой момент можешь вступить во власть на своей земле. Что же, тоже отличный подарок, пусть и рука Милти была бы предпочтительнее». Я выдохнул и еще раз поблагодарил принцессу и ее мать за подобную щедрость. «Ах да, Милти, ты ничего не забыла сказать, видимо, это обязательно. Ладно уж, я, ну, в общем, мне нравится, когда ты зовешь меня по имени, и я хочу, чтобы ты делал так почаще», выпалила она. Я так растрогался, что пришлось выхватить веер и сдуть выступившие слезы радости, дабы спасти макияж, который Малти с таким трудом помогала мне наводить этим утром. «С праздником, любовь моя», подманил я к себе Рафтлею и Мирилию, после чего снял с королевы старые дешевые сережки, которые подарил своей Тануке еще несколько месяцев назад, и надел новые, из золота и со вставленными переливающимися алым драгоценными камнями. Мое тело радостно захлопало в ладоши, после чего бросилась мне на шею и попыталась, кажется, задушить в объятиях. Бедное слабое тело Милти, оно совсем не предусмотрено для любви Рафтли. Я хотел было озвучить эти мысли в качестве неудобной правды, но вряд ли этого хватило бы для установки ментальной связи, так что, на самом деле я не такой уж самовлюбленный, эгоцентричный, циничный и наглый, каким хочу казаться, и еще я ценю наши взаимоотношения с присутствующими, так что вот, не смотрите на меня так, я тоже способен на проявление нежных чувств. Ну вот, заговорил как Милти, примите этот подарок, Фирадона, пусть он послужит вам верой и правдой, с улыбкой погладила по голове свое тело Мирилия и передала Фиро скрученные поводья. «Спасибо. А что это?» «Это только часть подарка. Вторая ждет вас в конюшнях у ворот замка». Не успела договорить королева, как Фиро уже намылилась бежать смотреть свою новую повозку. «А ну стой! Мы тут еще не закончили!» Набросился на нее Наа, не давая сбежать. Рафталия еще раз поблагодарила Мирилию, которая, по сути, подарком Фиро помогла всему нашему отряду. Ну, вроде все. В комнате от такого количества признаний, казалось, воздух стал более густым. Ну и ладно, частично подарки подарены, правда сказано, шар настроен, можно проводить ритуал. Итак, сейчас все положите руки на шар, после чего я зачитаю заклинание. А ты уверена в том, что сработает? Занервничал Наофуми. Это магия древняя, возможно, в ходе переводов текстом какая-то часть ритуала и была упущена. Однако, если в том трактате все указано корректно, я уверена в том, что ритуал будет проведен без ошибок. Это обнадеживает. Давайте уже начинать, поторопила мать Малти, за что тут же получила испепеляющий взгляд. Однако, в отличие от прошлого раза, не последовало ни характерного звука, ни тумана. Когда Мирилия закончила зачитывать заклинание, по комнате просто прокатилась волна холода, однако мне могло и показаться. Не вышло. Будем пробовать еще, не думаю, Рафталия-сан. Предлагаю продолжить завтра, я продолжу изучение информации. Мда, а сколько разговоров про ментальную связь было? Повесил голову на Афуми, после чего повел Фиро, который было все равно на неудачный ритуал, смотреть новую повозку. Я с грустью вспомнил пир, на котором мне пришлось довольствоваться изысканными блюдами, пока Рафталия, Мирилия, Малти и Эльхард угощались изысканным и не очень алкоголем. И пусть мои товарищи пытались меня поддержать, я был неутешен, не помогло даже подробное обследование тела Милти в туалетной комнате посреди праздника. Позже ночью уже в нашей с Рафталией комнате я вновь вернул себе прошлый позитивный настрой, снова, как и каждую ночь этой недели, открывая своей тануки прелести мужского тела. Утром же меня разбудила ворвавшаяся в комнату Мирилия. Она выглядела взволнованной и неухоженной. Только проснулась, какое-то время после пробуждения я еще не мог сообразить, что произошло, но после до меня дошло, что ворвалась в комнату не Мирилия, а сама Рафталия. Все вернулись в свои тела. Мой старый добрый глаз, мои пистолеты, мой алкоголь. Я радостно вскочил с кровати и бросился в объятия Рафтали. Видимо, ритуал все же прошел успешно, но чтобы освободить душу требовалось уснуть, поэтому в тот раз мы ненадолго потеряли сознание. От празднования столь радостного события меня отвлек шум позади. Я обернулся на кровать, где копошилась обнаженная Милти, в этот раз настоящая. Сев на подушке и сонно потирая глаза, принцесса уставилась на обнаженного меня, обнимающего с Рафталией. После она опустила взгляд вниз и вновь подняла на меня. При нашей первой встрече она не стыдилась наготы, сейчас же мне большого труда стоило спасти своей последний глаз от летевших в него подручных элементов мебели. Когда же Милти немного успокоилась и начала одеваться, ее взгляд упал на зеркало. Она обнаружила мой небольшой подарок, который могла заметить только без одежды. «Это, сестренка, ты должна была увидеть это только после нашей свадьбы», — жалко улыбнулся я, после чего схватил свою одежду в охапку и выскочил из комнаты. Ближайшую половину дня я старательно избегал Милти, которая не разговаривала со мной еще неделю. Пусть это и грустно, но меня утешала мысль, что оставалось еще два дня праздника, казни неудавшихся убийц и подготовленные специально для меня людьми Мирилии богатые запасы иностранной выпивки. И это было отлично, и моей радостью хотелось поделиться, так что, встречая в замке и его окрестностях гуляк, я, пошатываясь и глотая некоторые слоги, громко и с улыбкой заявлял им: «С праздником года! Примечание к части! Как интересно совпало, что на Новый год выпадает как раз и 900 лайков, и 200 тысяч просмотров на работе. Эти красивые цифры для меня весьма и весьма приятное достижение, за что могу только поблагодарить читателей. Без вас эта работа загнулась бы еще в зародыше, однако поддержка и помощь придавали мне силы и желание снова и снова заставлять себя бороться с ленью, в итоге оставляя приятное чувство от проделанной работы. В общем, много писать не хочу, всех с прошедшим годом, удачи и всякого такого в грядущем, не болейте и пейте хороший алкоголь. Подару-подару». Часть 52. Повышение класса. Мы сейчас в церкви, в той самой, где мы покупали святую воду, и где стоят песочные часы эпохи драконов Милромарка. Стоят они в самом центре, огромные, отлитые красным и золотым. В который раз уже замечаю, это место кажется таким величественным, даже немного давит. Я тоже так думаю, на Афумидона. Красный песочек так красиво сыпется. А где та монашка, что была тут в прошлый раз? Я бы хотел взглянуть ей в глаза. Подъем по длинной лестнице того стоил, зрелище, что предстало перед нами, того стоило. Она принимала участие в решающей битве на стороне архиепископа, уже арестована, Виктор сама, ответил мне сопровождающий нас рыцарь. Ясно, поймали, значит, повезло, что не попалась под мой пулемет. Ну так что, как можно повысить класс? Махнул головой Наа. Для начала сообщите, кто собирается повышать класс. Я хочу первое, заявила Фира, вытянув руку. Я перевел взгляд на Рафталию, та согласно кивнула. Хорошо, тогда пусть сначала класс повысит Фира. Ура! Птичка бодро зашагала вперед. Теперь расслабься, прикоснись к часам и сконцентрируйся, подсказал рыцарь. Так, Фира обратилась монстром и осторожно притронулась к часам. По песку вокруг пальца пробежала волна, и он засветился. Потрясающе! Что ж, приступим к повышению класса. Как по команде солдаты обступили часы и плеснули какой-то жидкостью на магические диаграммы на полу. А, я что-то слышу. Сосредоточься, скомандовал ей на Афуме. Ладно. Фира медленно закрыла глаза и раскинула крылья в стороны. Часы слабо засветились, и свет сошел к диаграммам на полу. Стоявшую в центре Фира начала окутывать сияние. А теперь выбери свое будущее. А, я что-то вижу, тихо сказала птичка с закрытыми глазами. Что-то ничего не происходит. Я глянул на Наа, глаза того быстро бегали перед собой. Он открыл меню статуса. Она, ваш монстр, и вот они сама, тогда выбирайте вы. Ах, конечно, ее жизнь в руках Наа. И право повышать класс, тоже. А, значит, и так можно? Продолжал бегать глазами погруженный в размышления на Афуме. Вдруг он замер и поднял взгляд. Фира должна выбрать сама. Это решать не мне. Ух, сколько всего появилось. Что же выбрать? С совершенно круглыми глазами Фира самозабвенно занялась выбором своего будущего. Конечно, Наа мог решить за нее, но пусть уж сама разбирается, как ей жить, так он рассудил. Может, лучше не стоило. Начал было я, но щит лишь отмахнулся. А, да, надо и Рафталии сказать. Эй, солнце, ты же понимаешь, что вечно быть моей рабыней у тебя не выйдет. Хочешь сама выбрать? В конце концов, ты полностью свободна. Я согласна на любое будущее, которое ты мне выберешь, вызывающе взмахнула волосами Рафталия. Кажется, ее задели мои слова. Наа лишь покосился на меня и развел руками.